Глава 11. Я лечу со смокингом Алексея Ивановича по лестнице в метро, а телефон в сумке вот-вот лопнет от настойчивого звонка. Поскальзываюсь, но удерживаюсь за поручень и торможу на секунду. Надо перевести дух. Что-то я уже который день в попыхах провожу. Никакой собранности и дисциплины. Сорвалась с утра и побежала, как заведенный грузовичок. И, признаться, моя блузка уже к обеду насквозь пропиталась моим потом с ароматом дезодоранта. Доберусь до офиса, переоденусь. Не зря же спрятала в шкаф запасную кофточку. Как раз для такого непредвиденного случая. Телефон не затихает. Ни на секунду. Да что за дела? Закидываю чехол с костюмом босса на плечо, открываю сумку, достаю смартфон и вижу фамилию Миронов. Сначала тычу пальцем мимо, просто в экран, а потом попадаю ровно в цель. «Алло? Да, я вас слушаю. Что? Это правда? Господи!» На глазах наворачиваются слезы, крупные, жгучие. Они тяжелыми каплями срываются на скулы, мчатся по щекам к подбородку. Папу перевезли в платную палату, приставили к нему круглосуточную сиделку, а уже сегодня вечером его медицинскую карту и прочие документы посмотрит некто из Минздрава. Я чувствую себя ужасной дочерью после таких радостных новостей. Уже второй день я не навещаю папу, а бегаю, сломя голову по городу, общаюсь с работниками химчистки, авиакомпании, трачу время на решение чужих проблем, забывая о своих личных, серьезных трудностях. Маленький глоток прелого подземного воздуха лишь усугубляет тревожное состояние. Я с большим усилием вывожу себя из замкнутого пространства мыслей, выравниваю спину и преодолеваю оставшиеся 3 ступеньки. Только в полупустом вагоне, сидя рядом с парнем в массивных наушниках, обнимаю дорогостоящий груз и ненадолго прыгаю в омут воспоминаний. Выйдя на станции, по инерции прибиваюсь к веренице людей, выбираюсь вместе с ними наверх. Задумчиво обвожу взглядом небоскребы, блистающие при полуденном солнце. Некоторые из них похожи на живых существ с радужной чешуей. Настоящая магия. А у меня все более прозаично. Мне предстоит завершить тяжелый пятничный день за компьютером. И, может быть, удастся избежать встречи с коброй. Она ползает по коридорам, шипит на каждом углу, ищет повод наткнуться и впустить яд в кровь. Да что ж я все о присмыкающихся, сдались они мне. Вздыхаю глубже, чем обычно, придавливаю сумку к талии и шагаю к вращающимся дверям. За 10 минут добираюсь до кабинета и никого не встречаю на своем пути. Ни олененка Алену, которая только притворяется хорошей девочкой, ни чешуйчатую ведьму. Аккуратно вешаю смокинг на вешалку, приглаживаю рукой по всей длине, любуясь своим выполненным заданием. По спине сучат липкими ножками капельки пота. Иду к шкафу, на ходу расстегиваю мелкие перламутровые пуговички на блузке. Открываю дверцу, снимаю с себя неприятную влажную ткань и охаю от темной фигуры за спиной. Она загораживает яркий летний свет. «Я помню каждую родинку на твоем теле. Мог составить из них созвездие мысленно. Например...» Приближается бесшумной поступью, растирает рукой щеку, покрытую ровной щетиной. «Вот здесь в моей фантазии живет большая медведица». «Я не вижу, но слышу, пропуская разряды тока сквозь себя». Его длинный палец с идеальным маникюром чертит линии меж моих лопаток. Едва ощущаемые поверхностные черточки. Сердце предательски распирает от бешеного темпа. Мой собственный пульс отдается в ушах барабанной дробью. «Артур Алексеевич?» С дыханием неразбериха. «Что, Софья Романовна?» «Еще на сантиметр ближе ко мне». Полы его пиджака касаются моей обнаженной поясницы. «Прекратите, вы ведете себя...» Переборов дрожь, сдергиваю свежую блузку нежно-розового оттенка и разворачиваюсь на 180 градусов. Моя грудь высоко и пышно вздымается. Артур – мужчина в расцвете лет, и его взгляд пьянеет от моего откровенного вида. Сама виновата. Повернуться смогла, а прикрыться нет. Я хочу поужинать с вами сегодня. Как же ваши занятия спортом, бассейн? Не была заикой, и вдруг становлюсь ею. Могу позволить себе выходной. Я в самодельной ловушке. В шкаф лезть не вариант, а скалу перед собой, даже приложив все силы, сдвинуть не смогу. Дышу, воскрешаю забытые оборонительные импульсы. Артур Алексеевич, вы ведете себя крайне непрофессионально. Я на работе, и мне нужно заняться делами. Не могли бы вы... Секунда, и мое лицо в его ладонях. Кулачок, которым я сжимаю блузку, раскрывается. Она скользит и розовым облачком опускается на пол. «Почему ты ушла от меня? Я тебя обидел, унизил, сделал больно. Почему?» «Артур, я...» Мои губы деревенеют. Он проводит большими пальцами под моими глазами, собирая последствия недавних слез радости, смешанной с ненавистью к себе. «Картина маслом!» Алина захлопывает дверь так, что шкаф чудом не валится на нас с Артуром. «И наш папочка будет убеждать меня в том, что эта подзаборная девка не решила пойти ва-банк?» Я присаживаюсь, теряя ощущение мужского тепла, хватаю блузку, спешно просовываю руки в рукава. «Выйди вон, Алина!» Артур заслоняет меня с собой, смотрит на сестру из-под лобья. «Поговорим через минуту». «Да о чем нам говорить? У тебя опять встал на эту шалаву!» Она машет крошечной сумочкой с золотой пряжкой, притоптывает ножкой. «Я сказал, пошла вон, Алина!» Не просто рявкает на нее, а прижигает ей хвост каленым железом. Алина краснеет, зеленые глаза захлестывает мутная чернь. «Ты ответишь за это, сивая тварь! Ответишь!» Чернышевская вылетает из кабинета, а я мучаюсь с последней пуговкой. И ногтем уже подцепляю ее и чуть петельку не разрываю, пытаясь продеть. Никак не получается застегнуть. «Тише!» Артур вмешивается в процесс, и кругляшек занимает законное место. Всего лишь кусочек перламутра. «Не надо, не подходите ко мне!» Между нами один сплошной вакуум. Отхожу, впускаю живительный воздух. «У Алины отсутствует способность вести себя адекватно. Я поговорю с ней». «Ваше право. Вам лучше знать, как поступать с сестрой». «Сонь». Его голос весомее, насыщеннее, увлекает на мягкое дно. Но все же это дно. Сверху слой лжи, боли и грязи прошлого. Нельзя всплыть на поверхность, и поэтому гибнешь в одиночестве. «Нет, Артур Алексеевич, ни слова, пожалуйста». Я откатываю свое кожаное кресло от стола, присаживаюсь в него. «Уходите, у меня действительно много работы. Командировка Алексея Ивановича в Питер, разбор почты, набор различных приказов и писем». Поднимает голову, выводит мой контур ореховыми глазами. Красивые губы неподвижны, лишь взгляд прицелен. Настолько, что проделывает отверстие в моем сердце. «Пожалуйста, оставьте меня», — повторяю я в полголоса. Артур еще минуту смотрит непрерывно и берет курс на дверь. «С вашим отцом будет все хорошо», — произносит за шаг до исчезновения. «Я обо всем позаботился. Но, думаю, вы уже все знаете о докторе Миронова. Насчет завтрашнего бала все в силе, имейте в виду. И напоминаю, что жду от вас список необходимых вещей и продуктов для еженедельной доставки». Я так сильно прикусываю язык, что чувствую соленый металлический привкус крови во рту. Дверь громыхает, но ожидаемая тишина не наступает. Сердце заглушает тиканье настенных часов. У фамильной реликвии на моем запястье сбой. Стрелки застывают на одной точке, и я понимаю, с этого дня начинается новый этап моей жизни.